Второй, догоняйте баржи. Дивизион, полная тяга. Тяга 100. Скомандовав, Денис успел чертыхнуться. Опять, как его вжало в сиденье. Десантные баржи ушли далеко вперед, фактически начав снижение к изломанной расщелинами поверхности. Не меньше трех звеньев МЛ-17 уже кружилось над скалами в точке высадки, а одно звено приближалось к тепловому пятну, обнаруженному 2-5. Денис настроился на частоту истребителей. «Гасим скорость, выходим в район пятна. Это молния 27, у меня визуальный контакт. Дайте картинку 27-й». «Ну вот», – огорчился Денис, – «к визуальному каналу доступ у него отсутствовал». Для скромного командира тактического корабля вполне хватало голосовой связи, чтобы запросить помощь или в минимально необходимых пределах быть в курсе текущей обстановки. Обидно. Оставалось надеяться, что пилоты Аки хоть немного пообсуждают увиденное на общем канале. Любопытство немного отвлекло его от сердечной раны, и Денис стал с нетерпением ждать развития событий. «Это 27-й, принимаете картинку?» «Подтверждаю, что это 27-й». «Пока точно не знаю, принял решение подлететь поближе». «Аккуратнее, 27-й. Пятому звену прикрыть 27-го». Незнакомый пилот молнии молчал около минуты. Когда же он вновь вышел в эфир, голос у него выражал заметную долю азарта. «Это похоже на обломки. Обломки чего-то циклопического. Они разбросаны на площади несколько десятков километров. И до сих пор горячие. Светятся даже в оптическом диапазоне». «27-й. Меня тут с Фобоса спрашивают. Видите следы падения?» «Подтверждаю. Здесь явно что-то грабанулось. Скалы срезаны к чертовой матери на протяжении километров 10». «Продолжайте наблюдение, 27-й. И поздравляю, вы только что нашли наш таинственный объект с орбиты». Денис, насколько это было возможно при шестикратной перегрузке, покачал головой. «Значит, Зарембо был прав. Объект на орбите. Это космическая станция, которую аспайры предпочли уничтожить». Он даже хихикнул, представляя, как суетились, отступая ящеры. Ведь от момента, когда они обнаружили факелы второго ударного, до прилета такшипов едва прошло 9 часов. Они обогнали плетущиеся десантные баржи и сами начали торможение, чтобы выйти на круговую орбиту. Баржи, окруженные тремя дивизионами такшипов и целым роем истребителей, должны были начать спуск минут через 10. Тяга начала спадать, и Денис с наслаждением пошевелил плечами. Сегодня он слишком долго терпел перегрузки и теперь мечтал только об одном – поскорее бы закончился этот вылет. К спутнику стянулся весь флот. Корабли летели на орбите столь густо, что Денис, по привычке, подключивший настенные экраны к обзорным камерам, мог визуально опознать парящие корабли. Вот зависли, направив орудие на спутник, окруженные фрегатами близнецы линкоры, похожие на несуразно толстые огурцы. По данным радара, угодливо подсвеченным рядом с тушами линкоров, до них было меньше сотни километров. С такого расстояния Фобос и Михненко казались не крупнее спичечного коробка, а втрое меньшие фрегаты и вовсе с трудом различались невооруженным глазом. Но сама возможность рассматривать целый флот не на радаре, а визуально, удивляла. В боевой обстановке космические корабли редко собираются так близко друг от друга. «Второй, выходите на орбиту чуть впереди флота. Ваша задача – контроль горизонта». Денис хотел озадаченно почесать затылок, наткнулся на гермошлем и связался с Зарембой. «На орбите целый флот. На кой мы им здесь сдались?» «Что тут непонятного? Опасается командование. 4 дивизиона сейчас над базой баражируют. Готовятся подавить ПВО, будет такое обнаружиться. 6-й опять на прогулку ушел, только мы и остались». «На какую прогулку?» Зарембо удивленно поинтересовался. «Командир, ты на карту хоть иногда поглядываешь?» Денис сконфуженно вывел на консоль тактический экран и все понял. Оба танкера в сопровождении двух фрегатов и дивизиона такшипов как раз начали ускоряться по направлению к Зефирантесу. Видимо, командование решило не терять зря времени и отправить танкеры добывать водород из атмосферы газового гиганта. Те, наверное, перекачали остатки содержимого в баки кораблей, пока их дивизион летал на разведку. Но он-то хорош. Опять показал себя полным лопухом в глазах подчиненного. Хотя Денис поумерил пыл, подчиненный был гораздо опытнее своего командира. Дивизион чуть обогнал флот на орбите и уравнял скорости, опережая крупные корабли буквально на пару минут. Ровно настолько, чтобы случись чего, линкорам хватило времени развернуться навстречу новой опасности. Хотя Дениса с момента заправки не покидало ощущение, что противника на Антуриуме нет. Похоже, те убегающие кораблики, что зафиксировали радары, уносили в себе всех обитателей базы. Другой вопрос – успели ли аспайры заминировать подземные помещения и купола? А вот на этот вопрос отвечать придется уже десанту. И хорошо, если бы ответ не стоил крови. Баржи наконец-то доковыляли до планетоида и, словно оседлав огненные столбы, стали гасить скорость, опускаясь на мешанину острых скал и разломов. Истребители, снизившись почти к самому грунту, буквально вынюхивали территорию в поисках замаскированного ПВО. Пока что все было тихо. Надолго ли? Доступа к каналам связи десанта у него не было, поэтому все, чем Денис располагал, так это скудными данными тактической карты. Но там картинка ограничивалась зелеными отметками, изображавшими целые подразделения. А много ли скажет перемещение маленького зеленого треугольничка, обозначавшего отдельную роту? Все, что меньше роты, система фильтровала. Так шипы обычно работали только по крупным целям. Гонять их на прикрытие взвода десантуры было слишком накладно. На трехмерном рельефе местности зеленые треугольнички быстро окружили схематические макеты куполов. Судя по тому, что видел Денис, сопротивления пока не наблюдалось. Уж слишком ровно, без остановок, перемещались отметки десантных рот. Он хотел было направить на тот район телескоп, но как на грех, так шип уже обогнул планетоид, и до следующей возможности теперь было примерно полчаса. А значит, следующие 30 минут десант останется без прикрытия с орбиты. Самое время контратаковать, если, конечно, чутье его обмануло, и на Антуриуме остались враги. Полчаса, пока такшип снова не оказался над базой, Денис не находил себе места. 4 дивизиона такшипов и полсотни Аки – это, конечно, внушительная сила. Но что она против зависших в небесах линкоров? На планетоиде не было атмосферы, а значит, вся мощь лазеров главного калибра могла беспрепятственно достигнуть наземных целей. Но вот судя по карте, передовые отряды десанта проникли внутрь. И по-прежнему ничего. Баражировавшие истребители стали меняться, поочередно уходя на орбиту к Ганнибалу заправляться. Вокруг все было спокойно, наземные подразделения, что вышли к тепловому пятну, замерли на его границах, и Денису оставалось только гадать, почему они остановились. Наконец и у тактических кораблей внизу стало заканчиваться рабочее тело, а командование все медлило с их отзывом обратно на Авер. «Похоже, – подумал Денис, – у высших офицеров сложился образ аспайров как чего-то непобедимого, способного уничтожить тебя, едва расслабишься». Во многом они были правы, но черт побери, сражение на орбите Илеона показало, что и аспайров не стоит переоценивать. Их тоже можно бить. Бить, хотя бы и обливаясь при этом кровью. Они облетели Антуриум еще раз и еще. Прежде чем последовала команда вернуться на носитель. Маккейн наконец-то поверил в отсутствие угрозы. Денис, которого бесцельное болтание над планетоидом утомило сверх всякого предела, с облегчением отдал команду на возвращение. Там, на борту Авера, его ждал сытный обед, горячий душ и сон. Десант и правда не встретил никакого сопротивления. Пещеры, превращенные в подземную базу, оказались пусты.